Как только дверь закрылась, машинистка с волевым, некрасивым лицом оторвалась от работы и коротко кивнула лорду Питеру. Уимзи узнал в ней одну из представительниц своего котятника и поставил про себя мысленный плюс против имени мисс Климсон. Однако они не успели обменяться ни единым словом, так как старший клерк вернулся и пригласил лорда Питера в кабинет. Норман Эркхарт поднялся из-за стола и дружелюбно протянул руку. Уимзи уже видел его на процессе и тогда еще отметил аккуратность его одежды, густые волосы, темные, гладкие, деловой и респектабельный вид. Сейчас он обратил внимание на то, что тот несколько старше, чем видел издалека. На взгляд он определил его возраст как 40 с небольшим. Лицо у него было бледным и поразительно чистым, если не считать крохотных веснушек, которые выглядели несколько необычно в это время года, особенно у человека, чей образ жизни явно не предполагал длительного пребывания на солнце. Проницательные глаза смотрели несколько устало, и вокруг них лежали темные круги, говорившие о том, что их обладателю не чужда тревога. Адвокат приветствовал гостя высоким, приятным голосом и осведомился, чем он может ему служить. Уимзи объяснил, что его интересует дело миссис Уэйн, и он, облечен властью, обеспокоит мистера Эркхарта своими вопросами, добавив при этом, как обычно, что ему очень не хотелось бы ему надоедать. «Что вы, лорд Питер, я только рад помочь вам, хотя, боюсь, все, что я знаю, вы уже слышали». Я был потрясен результатами вскрытия и, признаюсь, почувствовал сильное облегчение, когда подозрение не пало на меня, несмотря на все обстоятельства. «Да, это тяжело», — согласился Уимзи. «Но вы своевременно предприняли меры предосторожности». «Ну, знаете, у нас адвокатов уже вошло в привычку быть осторожными. Нет, мне и в голову не приходила тогда мысль об отравлении. Не стоит и говорить, что я бы сразу настоял на расследовании. Я больше думал о доброкачественности пищи. Он ведь мог и отравиться. Нет, конечно, не о ботулизме, симптомы не те, а просто о какой-нибудь бацилле, попавшей в посуду или в продукты. Я был рад, что мои опасения не подтвердились». Правда, реальность оказалась гораздо хуже. Думаю, во всех случаях внезапной и необъяснимой болезни следует проводить анализ слизи. Ну, доктор Вир был полностью удовлетворен, а я доверял его суждениям. «Ну, конечно», — ответил Уимзи, — «глупо в каждой смерти видеть убийство. Однако, осмелюсь утверждать, они происходят гораздо чаще, чем кажется». «Да-да. Если бы я занимался уголовными делами, может, у меня и зародились бы подозрения. Но моя работа связана исключительно с делами имущественными. Завещания, разводы, ну и тому подобное». «Кстати, о завещаниях», – небрежно заметил Уимзи. «Мистер Бойс не ожидал никаких финансовых поступлений». «По крайней мере, мне об этом ничего не известно. Его отец не очень состоятельный человек, обычный сельский пастор, с небольшими доходами, огромным домом и разрушающейся церковью, да и все семейство относится к самым бедным представителям среднего класса, живущим своим трудом. Финансовых источников никаких и куча налогов. Даже если бы Филипп всех пережил, он получил бы не больше нескольких сот фунтов. А у меня сложилось впечатление, что где-то была богатая тетя». «О, нет, если вы только не имеете в виду старую Креморну Гарденс. Она его двоюродная бабушка с материнской стороны, но она уже много лет с ними не общалась». И тут на лорда Питера снизошло прозрение. Сообщение Паркера о белом пакетике так разволновало его, что он толком не вник в рассказ Бантера о чаепитии с Ханной Веслок и миссис Петтикан. Теперь же он вспомнил об актрисе, которую звали Гайд Парк или что-то в этом роде. «Конечно! Ведь только узкий и длинный пруд Серпентайн отделяет лондонский Гайд-парк от садов Кенсингтон-Гарденс». Все встало на свои места так легко и просто, что следующий вопрос он задал без всякого промедления. «Это та самая миссис Рейберн из Уиндла, Уэстморленды?» «Да», — ответил мистер Эркхарт. «Кстати, я только что у нее был. Ну да, вы же писали мне туда». «Бедная старушка, она уже 5 лет как полностью впала в детство. Ужасная жизнь, обуза и для себя, и для окружающих. Мне всегда казалось жестоким не давать умереть бедным старикам. Усыпляем же мы любимых животных. Но закон не позволяет нам быть милосердными. Да, стоит продлить мучение какой-нибудь кошки, и на вас тут же натравит национальное общество предупреждение жестокого обращения с животными, согласился Уимзи. Ну не глупо ли? Газеты с негодованием пишут о том, что собак держат в холодных будках и усом не ведут, когда домовладельцы сдают непросушенные и незастекленные подвалы семьям по 13 человек. Иногда это меня просто бесит, хотя я вообще-то человек мирный. Бедная Креморна Гарденс теперь ей осталось уже недолго. Да, мы все считали, что она вот-вот умрет. Сердце сдавало, ей больше 90, и у нее случаются приступы. Но эти древние старушки поразительно живучи. Я так понимаю, вы теперь ее единственный родственник. Видимо, да, кроме моего дяди, который живет в Австралии. Мистер Эрхард признал факт родственной связи, даже не поинтересовавшись. Откуда об этом известно Уимзи? Не думаю, чтобы мое присутствие могло ей чем-нибудь помочь. Но я ее поверенный, так что мне надо быть на месте, когда что-нибудь случится. Конечно, конечно. И как ее поверенный, вы знаете, кому она оставила деньги? Да, конечно. Хотя я не очень понимаю, какое это имеет отношение к нашему вопросу. Понимаете, я подумал, что Филипп Бойс мог впутаться в какую-нибудь финансовую историю, пояснил Уимзи. Со всеми бывает. И решил выйти из нее кратчайшим путем. Но если бы он мог надеяться что-то получить от миссис Рейберн, которая уже совсем приблизилась к смертному порогу, он бы выждал или подписал обязательство уплатить долг кредитору по получению наследства. Ах, вы пытаетесь доказать, что это самоубийство. Согласен, это самый убедительный ход для защиты мисс Вейн. И тут я могу поддержать вас, поскольку миссис Рейберн ничего не завещала Филиппу. Насколько мне известно, у него не имелось ни малейшего повода надеяться. Вы в этом уверены? Абсолютно. Более того, мистер Эркарт помедлил. Признаюсь, как-то спросил меня об этом, и мне пришлось ему сказать, что у него нет ни малейшего шанса, что бы то ни было получить. Он действительно спросил вас? Да. Вот это зацепка. А как давно это было? Думаю, около 1,5 лет назад. Точно сказать не могу. Поскольку миссис Рейберн полностью впала в детство, вряд ли он мог рассчитывать на то, что она изменит завещание. Да, на это не было ни малейшей надежды. Теперь я понимаю. Думаю, мы это сможем использовать. Конечно, это страшный удар – разочароваться в том, на что рассчитывал. Кстати, а велико ли состояние? Довольно велико. 1070-80. Да. Неприятно думать, что все это уплывает. Кстати, а как насчет вас? Вы что-то получаете? Прошу прощения за любопытство, но вы заботились о ней много лет, и вы ее единственный родственник, так что сумма, как говорится, должна быть довольно кругленькой. Адвокат нахмурился. Уимзи извинился еще раз. Знаю, я страшно бестактен. Это мой недостаток. А когда старушка умрет, это все равно появится в газетах. Так что не знаю, зачем я вас допрашиваю. Прошу прощения, забудьте об этом. Ну, почему же? Я скажу вам, не спеша возразил мистер Эркарт. Хотя профессиональный инстинкт возбраняет разглашать дела клиентов. Я действительно единственный наследник. Да? Разочарованно откликнулся Уимзи. «В этом случае мотивы не столь убедительны. То есть тогда ваш кузен мог рассчитывать что-то получить от вас? Я, конечно, не знаю, какие у вас были планы». Мистер Эрхард покачал головой. «Я понимаю, что вы имеете в виду. Это совершенно естественная мысль. Однако такое использование денег полностью противоречило бы воле выраженной завещательницы». Даже если бы я мог бы нарушить с правовой точки зрения, я никогда бы этого не сделал из моральных соображений. Я так и сказал Филиппу. Конечно, иногда я мог бы помогать ему деньгами, но сказать по правде, вряд ли бы я стал это делать. На мой взгляд, единственным спасением для Филиппа было зарабатывать своим трудом. Не хочу плохо говорить о мертвых, но он был склонен полагаться на других. Понятно. Конечно, миссис Рейберн думала так же. Не совсем, нет. Тут все гораздо сложнее. Она считала, что семья обошлась с ней несправедливо. Короче, раз уж мы так далеко зашли, я могу вам передать ее точные слова». Он позвонил в колокольчик. «Самого завещания у меня здесь нет, но есть черновик. О, мисс Мерчисон, не принесете ли вы мне ящик с надписью «Рейберн»? Мистер Понт вам покажет». Дама из котятника молча отправилась на поиски ящика. «Конечно, не совсем правильно хранить все в одной коробке, лорд Питер», – продолжил мистер Эркхарт. «Но порой это удобнее, чем раскладывать по отдельным папкам. Подождите немного, я хочу вам объяснить, почему вынужден занять бескомпромиссную позицию по отношению к своему кузену». «А, благодарю вас, мисс Мерчисон». Он открыл ящик ключом из связки, который вытащил из кармана брюк, и начал перебирать бумаги. Уимзи смотрел на него с видом терьера, ожидающего подачки. «Ай-яй-яй!» – воскликнул адвокат. «Кажется, его здесь нет». «Ну, конечно, как я мог забыть? Прошу прощения, он в сейфе у меня дома. Я брал его для справки в июне, когда у миссис Рэмберн было обострение, и в этой суматохе после смерти Филиппа забыл вернуть на место. Суть документа такова». «Ничего, я не тороплюсь», – перебил собеседник Уимзи. «Наверное, я смогу увидеть его, если зайду к вам домой». «Завтра утром». «Безусловно, если вы считаете, что это так важно. Простите за небрежность. А пока не могу ли я вам еще что-нибудь рассказать?» Уимзи задал еще несколько вопросов относительно того, что уже расследовал Бантер, и ушел. Мисс Мерчисон снова сидела за машинкой в приемной. Когда он проходил мимо, она даже не подняла голову. «Любопытно», — думал Уимзи, шагая по Бэдфорд-стрит. «Все стараются оказать помощь в этом деле. Бодро отвечают на вопросы, которые задавать-то неприлично. Вдаются в объяснение, чего делать тоже не обязаны. Похоже, никто ничего не скрывает. Поразительно. Может, этот тип действительно сам покончил с собой? Хотелось бы надеяться. А еще больше мне хотелось бы поговорить с ним. Черт побери, уж я бы заставил его отвечать. У меня есть 15 описаний его характера, и все разные. Очень неблагородно совершать самоубийство и не оставлять при этом записки. Из-за этого-то люди и попадают в неприятности. Когда я решу вышибить себе мозги...» Он остановился. «Надеюсь, мне никогда не придет это в голову», – пробормотал он себе под нос. «Хочется верить, что у меня не возникнет такой необходимости. Что-то мне уже надоедает отправлять людей на виселицу. Сколько огорчений для их друзей! И хватит думать о виселицах, а то расстроюсь».